Благой еси, люди добрые, старина новизне низко кланяется. Собирайтесь-ка вы, люди добрые, не в дорожку путинку ближнюю, а в далекое-то путешествие, необычное, непривычное, ох, да не за 100 верст, не за 1000 верст, а за 1000 лет против времени. В славном городе в Амуреме во селе было в Карачарове жил крестьянин Иван Тимофеевич со своей женой Ефросиньей Яковлевной. Смотрит, смотрит Иван Тимофеевич, без единого слова спрашивает: «Неужели ты в ожидании, неизменная моя Ефросиньюшка?» И она отвечает молчанием, отвечает взором потупленным, еле-еле заметным киванием. И в положенный срок родила сынка пресчастливая Ефросинья Яковлевна. То ни хмара, ни туча черная набежала на солнышко ясное, то пришла беда, беда лютая, затуманила счастье матери. Занемог, захворал Ильюшенька. Он ни рученькой, он ни ноженькой шевельнуть не имеет силушки, а лежит во светелке малый он, да во синее небо глядучи. Как прознали люди досужие про беду Иван Тимофеевича, собрались они ко двору его неурочные речи молвите. Ой, беда-то какая ужасная! Каково-то бедным родителям! Им бы и кормить да воспитывать ни помощника, ни работника, а убогого сыночка на хлебника. Оступайте-ка вы прочь, соседочки! Вон отсюда, сердобольные! Мы с тобою, моя кровиночка, не нуждаемся в ихней жалости. Ой, ты счастье мое долгожданное! Ой, вы щечки мои, румяные яблочки! Ой, вы ножки мои нехожалые! Ой, вы рученьки мои недержалые! Лет сидел Илья Муромец. Ох уж 30 лет сиднем сидел, без рук, без ног. По Руси же в ту пору смутную прокатилась беда великая. Потянуло, что тучи черные со степей доторву поганой. Извела она реки чистые, потоптала поля широкие, непощадным объяла пламенем города да погосты русские. Приходили тогда к Амурому перехожие старцы-калики, а в очах у них дума трудная про отчизну, про землю русскую. Где же родина-мать? Где они, твои сыновья? Где заступники-богатыри? Неужели лежат на печи, греют спинами кирпичи? Ой, вы странники, люди старые, ой, вы калики перехожие, обладай бы я хоть не силою, а полсилою, я и сам пошел бы, страннички, заступиться за землю русскую, с черной силой попротивиться, ни врага, ни себя не жалейчи. А сейчас уходите-ка, старые, не невольте меня убогого, на плохое слово, слово бранное. Не гоните нас, добрый молодец, мы и сами уйдем своей волею. Только дай нам сперва попить, принеси-ка ты нам ключевой воды. Как же вам, старички, несовестно посылать за водой безногого? Опусти-ка ты ноги резвые со дубовой брусовой лавочки. Ну, вставай. Вставай, молодец. Ну, иди. Иди вперед по земле матушки. Тут случилось чудо чудное. Чудо чудное, чудо дивное. Приносит Илюшенька ключевой воды из колодезя из холодного. Полную чарочку ведерную. Ну-ка, выпей сам, Илья Муромец. Илья Муромец, сын Иванович. Что ты чувствуешь в себе, Илья Муромец? Я слышу в себе силушку великую. Если было бы во земле кольцо, а другое кольцо в небе синем, ухватил бы кольцо небесное и тянул бы к земле небо синее и смешал бы земных с небесными. Вы простите меня, калики перехожие, люди старые, чудотворные. Если дело я сделаю доброе, это вы, а не я его сделаю. Вы мои вторые родители. Вы мне дали второе рождение. А как стал владеть Илья ручками, а как стал владеть Илья ножками, он пошел ко своим родителям и спросить у них слова доброго. Ой, ты гой еси, родимый мой батюшка и родимая моя матушка. Дайте мне свое благословение заступиться за землю русскую, послужить ей верою правдою. Отвечает отец, стар Иван Тимофеевич. Я на добрые дела тебе благословение дам. Пойдешь ты путем дорогою, не хвались богатырскую удалью. Для чего тебе силушка дадена? Чтоб защита была обиженным, чтобы дать укорот обидчику. Долго шел Илья, сын Иванович, и пришел на полянку светлую, а на ней стоит терем рубленый. Говорит ему бурый конь, говорит человеческим голосом: «Ай, ты гой еси, Илья Муромец! Не тебя ли я жду, дожидаюся? Докажи свою силу богатырскую! Отвали стопудовый камешек! Отвори-ка ты двери дубовые!» Поднатужился Илья Муромец, сдвинул камешек в яму глубокую. А под камешком тем схоронены меч булатный да щит с кольчугой. Скакал Илья на добром коне, с черной силою попротивиться, заступаться за дело правое, защищать, беречь землю русскую. Из того ли-то города, из Мурома, из того села до Скорочарова подъезжал богатырь Илья Муромец ко славному ко городу, к Чернигову. У того ли города Чернигова нагнано-то вражьей силушки, вражьей силушки, черным черно. А и черным черно, как черных воронов, как пехотою никто не прохаживает, на добром коне никто не проезживает, птица ясный сокол не пролетывает, серый зверь лесной да не прорыскивает. Как подъехал Илья к силушке той великой, как он стал ее конем топтать да копьем колоть, стал он бить ту силушку великую, а он силу бьет, будто траву косит. Ой! И побил Илья эту силу великую. Отворились ворота во Черниговград. Выходили мужички, да тут черниговские. А и зовут Илью в Чернигов воеводою. Говорит Илья таковы слова: «Ай же, мужички, да вы черниговские! Не пойду я в Чернигов воеводою, тороплюсь я во славный Киевград постоять за землю, за русскую, за вдов, за сирот, за бедных людей!» И седлал Илья коня доброго, и поехал он на вопле чистое. Как он едет день, а едет до вечера, темну ноченьку едет, а едет до утра. А и встретил он в Ополе добромолодца, добромолодца, да на лихом коне. Говорит ему Илья слова приветные. Ох ты, гой еси, добрый молодец. Ты какого же роду племени? У тебя лицо вроде русское, а одежка-то вся иноземная. Ах, невежа ты, деревенщина! Я тебя научу, не отецкий сын, понимать и различать, с кем ты встретился, с петухом или с ясным соколом, да и с самим ли Щурилой Пленковичем. О, Щурила, давай попротивимся, только я обойдусь без сабельки, обломаю себе прутик, веточку, чтобы как-нибудь острым лезвием не порвать ненароком петельку, не срубить ненароком пуговку и головку твою неразумную. Испугался тут Ильи добрый молодец. Погоди, постой! Пуще ветра поскакал от Ильи-то прочь. Ты не бойся! Чурила свет пленками! Не хочу я с тобою ссориться, а хочу спросить по-хорошему, где дорога лежит в стольный Киевград. А чего тебе, Илья Муромец, в стольном Киеве городе надобно? Или вздумал ты бездокладочно? Ты, мужик, простой, неотесанный, да в палаты пройти княжеские, на почетный пир пированицы, самолично, незванно, непрошенно? Угадал ты, Чурила Пленкович, верно. Вздумал я бездокладочно заложиться за князя Владимира, постоять за землю русскую, самовольно, незванно, непрошено. Вот они, две дороги до Киева. Прямоезжая и окольная. По окольной до Киева 1000 верст. По прямой-то всего 500. Только эта дорожка короткая заколодила, замуравила, потому что на ближней дорожке соловей-разбойник пошаливает, и выходит дорога дальняя покороче и поспокойнее. Нет, голубчик, Чурила Свет Пленкович, мы с тобой, видать, не попутчики. Как пустил Илья коня до богатырского, он поехал-то дорожкой прямоезжию. Его добрый конь, да богатырский, с горы на гору стал перескакивать, с холма на холм стал перемахивать. Мелкие реченьки, озерки промеж ног пускать. Подъезжает он к речке Космородине, где сидит соловей-разбойник на сыром дубу. Уж как свищет соловей, да по соловьему, он кричит, злодей-разбойник, по-звериному. От его ли то от посвиста соловьева, от его ли то от покрику звериного, все-то травушки-муравушки заплетаются, все лазоревы цветочки осыпаются, темные лесушки к земле все преклоняются, а что есть людей, все мертвы лежат. Эх, вы, вороны черные, слетайте, собирайтесь, не мешкайте! Скоро будет вам, вороны, угощенице! Засвистал тут соловей да по соловьему, Закричал злодей-разбойник по-звериному. Как все травушки тут разом заплетались, а лазоревы цветочки осыпались, темный лесушки к земле все преклонялись, а добрый конь да богатырский об кочечки спотыкается. Мужичок, чак-чак, дурачок, чак-чак. Был силен, был храбер, не примерившись, на меня попер. Мужичок, чак-чак, дурачок, чак-чак. Кто ты теперь? Покойничок. А и старый тут казак, да Илья Муромец, он берет-то свой тугой, да лук разрывчатый. Во свои берет, во белый он воручненький. Он тетивочку шелковую натягивал, он и стрелочку каленую накладывал, и пустил он в соловья стрелу каленую, ему выбил право око со косицею. Он спустил тут соловья, да на сыру землю, пристегнул его к правому костремечку. Он повез его по славну, да по чисту полю, мимо гнездышка повез до соловьиного. Как у стольного града Киева осадил коня Илья Муромец. Где ж тут князь-то живет, Стольнокиевской? Я приехал к нему с подарочком. Только ехал-то я не кривым путем, а дорожкой прямохожей прямоезжею.